«Часы тревог» – это инструментальное произведение соло домбры в сопровождении оркестра. Этот гимн мы все хорошо знаем слова, и пусть он послужит для каждого из нас утешением, ободрением и назиданием. Thank you.